И тут, благодаря ягодке открытия, я вижу его настоящую суть, узнаю этого сволочонка, что прячется под личиной доходяги. Это замаскированный ангел. «Пора в Москву», — говорю вслух. Вульфунге, боевой материк. Король Вульф восседал на троне с видом триумфатора и радостно хлопал в ладони, как ребенок, которому наконец вернули любимую игрушку. Он снова был здоров, снова сидел на своем месте, снова чувствовал себя властителем, пусть и слегка потрепанным жизнью, но зато поумневшим. Во всяком случае, теперь он точно не собирался дерзить всяким ходячим кустам друидам из организации. Один раз хватило. Повезло, что на сей раз Филинов вмешался и выручил. В другой раз вряд ли так повезет. Двери отворились, и в зал вошел гвардеец, за которым уверенной походкой следовала фигура в черном мундире с алыми вставками, воевода Мавра. Фигуристая воительница Тавров прибыла с дипломатической миссией от имени конунга Данилы. Вульф тут же перестал хлопать, подобрался на троне и с нескрываемым вожделением уставился на пышные формы гости. Его улыбка потекла по лицу, как подтаявшее масло. «Привет, красавица», — выдохнул он, откровенно разглядывая Мавру сверху донизу. Воевода, даже не удосужившись поклониться, скрестила руки на груди и холодно бросила: «Красавица, в прошлый раз ты меня, кажется, чуть ли боевой коровой не звал, а до этого — таврийской гренадой. Освежить память, в прошлый раз я был умирающим рохлей в коляске», — парировал Вульф с натужной улыбкой. «Ну ты сама понимаешь, такую красавицу умирающему королю только во сне увидеть. Вот и срывался, чем мог, а теперь, будто заново родился. Ну что, не соскучилась? Я прибыла не болтать с тобой о всякой похабщине», — сухо отрезала Мавра. «Моя задача — убедиться, что ты соблюдаешь соглашение с конунгом Данилой, в частности, касательно иномирского оружия». «Все-все, я честный теперь», — поспешно заверил король, раскинув руки. «И королевство мое тоже. Никаких больше сговоров с островом Некромантии или какими-то Паскевичами. Я — эталон прозрачности. Проверяй, где хочешь». Мавра кивнула, но не расслабилась. Ее голос стал еще жестче. «Принц Герпес сейчас заточен в темнице Павлинарха. Что ты думаешь по этому поводу? Не хочешь вызволить сына?» Вульф отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи. «Зачем? Да пусть гниет там. Меня больше не интересует этот мелкий спиногрыз. Предал меня, подсиживал трон, играл в заговорщиков. Свою судьбу он уже выбрал». Мавра медленно наклонила голову. «Приятно слышать, что ты научился выбирать стороны, король Вульф». Он усмехнулся в ответ и попытался снова вставить комплимент: «Авось поведется. Ну, знаешь, рядом с такими симпатичными тавриахами как-то не хочется снова садиться в коляску. Дважды Филинов вряд ли выручит». Мавра сделала шаг вперед, неспешно и уверенно, как подобает воеводе сильного государства. Из-за пояса она извлекла плотную кожаную папку, украшенную гербом дома вещих Филинов. Филин, сидящий на книге, с раскрытыми крыльями и королевским венцом над головой. «Тогда вот», — произнесла Мавра, протягивая папку, — «каталог продукции, производимой компаниями конунга Данилы. Мы готовы делиться с союзниками и продавать уникальные товары». Король Вульф нахмурился и взял папку. «Как бы ни пришлось читать, а то у него с этим плоховато, не совсем ноль, но Ликонский читает по слогам, а позориться при рогатой крале совсем не хочется». Он открыл первую страницу и выдохнул. Каталог пестрел картинками и было все понятно и без подписей, да и подписи были простыми и понятными. Иллюстрации представляли собой фотографии товаров. Рядом с каждым товаром – цена, условия доставки, варианты модификаций. Надписи на Ликонском шли с дублированием на общепринятом торговом диалекте, с пиктограммами, поясняющими назначение. Для Вульфа, который читал медленно и через слово, это было настоящим спасением. Мавра усмехнулась, заметив, как с облегчением выдохнул Вульф. На боевом материке грамотность среди королей была редкостью, ценились прежде всего сила и свирепость. Исключения можно было пересчитать по пальцам. Конунг Данила, Павлинарх и еще пара-тройка вменяемых правителей. На первой странице красовались кроссовки. Белоснежные, с рельефной подошвой, тремя полосками сбоку и гордой, даже вызывающей надписью «Адидас». «Беги, как ветер». Король на миг забыл, где находится. Он уставился на обувь, будто перед ним лежал артефакт эпохи древнейших. Перевел взгляд на ноги Мавры. Та тоже носила не кожаные сапоги и непривычные грубые портянки, а черные кроссовки с гексагональной подошвой, выгнутые точно под ступню. И вдруг вспомнил, как еще в недавнюю встречу, полуживой, в коляске, мельком отметил странную одежду дружинников Данилы. Не кожаную, не кольчужную, а плотную, синтетическую, легкую, явно технологичную. В тот момент он списал все на иноземные заморочки, а теперь пазл сложился. Это не были просто понты, это была рабочая экипировка дружины Тверини. Королевские глаза загорелись. Он приподнялся на троне, приблизил каталог к лицу, почти уткнувшись носом в страницу, и пролепетал. А с конунгом Данила выгодно дружить. Это все можно купить за золото. Мавра, как всегда, была невозмутима. Но в уголке ее губ мелькнула едва заметная усмешка. Цены указаны ниже, сухо сообщила она. Но для союзников особые условия. Тебе, король Вульф, полагается стартовая партия. 1000 пар кроссовок. Бесплатно, в рамках дружеского соглашения с конунгом Данилой, наверняка хватит, чтобы обуть всю твою гвардию. Она склонилась, взглянув на каталог, он все еще был раскрыт на странице с кроссовками, и добавила, как бы между прочим, чтобы ты и твои люди лично оценили качество продукции рода вещих Филиновых. Вульф откинулся на спинку трона. С конунгом Данилой правда выгодно дружить, довольно протянул Вульф. Он... Конечно, еще собирался устраивать войны по всему материку. Король Вульфанги есть король Вульфанги, но с Тверинией, пожалуй, лучше не связываться. Во-первых, опасно. Конунг Данила не лыком шит. А во-вторых, невыгодно. Ведь кто же тогда будет поставлять кроссовки? Аво, а ты постаралась. Только и успеваю вымолвить, переступая порог лагерного домика, собранного из панелей. Конечно, это не лаборатория лакомки в Невинске. Но внутри удивительный порядок, все по местам, полно плодов большой работы. На полках аккуратно выстроены мешочки с семенами, каждый с биркой. Есть и колбы с растворами, и подвешенные вверх тормашками засушенные растения. У каждой баночки – табличка, подпись, свойства, рекомендации. Одни укрепляют иммунитет, другие улучшают усвоение аномального мяса. Кто бы вообще додумался такое тестировать? Видно, все не просто собрано, а классифицировано, проверено и систематизировано. Вот это подход. И нет, я не в лаборатории в Невском замке или в Московском поместье. Я в полевом лагере в Молодильном саду. А весь этот мини-фармацевтический склад развернут здесь, чуть ли не под открытым небом. И все, заслуга лакомки. Альва стоит рядом, скрестив руки на груди, и глядит на меня с торжеством. Мелинда, я ведь не только сад лечу. Я еще и для рода стараюсь, и это как раз и есть моя основная обязанность как главной королевы. Я киваю, разглядывая полки, действительно впечатляет. Но когда ты успеваешь, ты же и над восстановлением сада отлично поработала, когда тебе еще и экспериментировать с растениями. А у меня ведь помощница есть, с легкой улыбкой отвечает лакомка и кивает в сторону. Я оборачиваюсь, за складным рабочим столом трудятся две стройные альвы, которых лакомка привезла из шпиля теней. Сейчас они в белых халатах, с аккуратно заколотыми волосами и сосредоточенными лицами. Одна методично растирает что-то в ступке, вторая капает ярко-зеленую жидкость в пробирке, почти сразу делая пометки в блокноте. Девушки усердно работают, анализируют, исследуют, систематизируют. Явно друидки, судя по энергосеткам, да далеко не из слабых. Опытные знахарки, кивает лакомка, будто прочитала мои мысли. Еще во времена расцвета золотого полдня они изучили все травы нашего королевства и составили огромную энциклопедию, в которую внесли все, что только росло на этой земле. Прямо все, недоверчиво приподнимаю бровь. Это же сколько лет заняло? 1500, спокойно улыбается жена. Сейчас работают по проверенным методикам. Да, а ведь по юным лицам и не скажешь, что передо мной бабки-знахарки с 1500-летним стажем. Умница, лакомка. Качаю головой с усмешкой. Хороших людей подобрала. Лакомка довольно фыркает, и в уголках губ появляется самая настоящая, самодовольная улыбка. Вообще, похоже, лакомка по-настоящему влюбилась в работу с садом. И это, знаете ли, не просто хобби на пару недель. Все, что она вылечила, теперь идет на изучение. Часть образцов уходит сразу в рот, в гвардию и дружину, другая часть – к фармацевтам энергосинтеза. Если наши ученые-друиды сумеют вырастить в теплицах эти образцы из семян с нормальной всхожестью, то можно будет запускать массовое производство. А там и до новой линейки фармацевтики недалеко. Настойки, мази, пилюли, энергетические добавки – все по технологиям Молодильного сада. И с соответствующим ценником, конечно. Да, я хочу заработать на временные обязанности. Что в этом плохого? Да, в общем-то, ничего. Мы с Багровым властелином на эту тему отдельно не договаривались. Но и запретов никаких не было. Моя задача в рамках нашего соглашения – вылечить сад. Так что морально и юридически я чист. Знаешь, до знакомства с тобой я не была такой хваткой, Мелинда, улыбается лакомка. Это ты меня заразил своим деловым подходом. Вот теперь и сад лечу, и образцы в твою фирму отправляю, как полноправный партнер. Все в дом, все в рот, киваю с одобрением, осматриваюсь по сторонам. Домик, в который я зашел, сухой, чистый, но до настоящей лаборатории, конечно, как до луны пешком. Панельный сборник, сколоченный наспех, стены тонкие, слышно каждое чихание снаружи, но уже не шатер, все-таки прогресс. Таких домиков в лагере уже достаточно построено, для размещения жен, помощников и работников. Ну, и просто чтобы не ночевать в спальниках на земле. А начиналось ведь все с палаток и котелков на костре. Но для настоящей лаборатории такие домики не годятся. Слишком все временное, походное. А лакомка, по сути, уже живет здесь, в молодильном саду. Да, каждый день рывками возвращается в Невинск, чтобы проведать Олежика, покормить его, побыть с ним, пообниматься перед сном. Но весь день она, здесь, с головой в работе. Так что... Пора строить ей нормальную лабораторию, не кибарку с сушеными травами и двумя знахарками, а настоящий исследовательский комплекс. Надо обустраиваться, говорю я. Построим лабораторию неподалеку от опушки, с оборудованием, капсулой очистки, стабилизирующими артефактами, всем, что тебе нужно. Лакомка смотрит на меня с сомнением. А багровый властелин это позволит? Спрашивает с тем самым полунамеком, который обычно означает: «Ты ведь что-то задумал». Да, а что Багровый? Он мне сам вручил багровую ветвь и отдал полную самостоятельность в работе над садом, напоминаю я, никто его за язык не тянул, пусть теперь держит слово. Так-то оно так, конечно, но ты же знаешь его, Мелинда, мягко замечает она. Власти у Багрового слишком много, и она его разбаловала. Как следствие, характер у него непостоянный. Сегодня одно, завтра другое. Знаю, киваю, но знаю и другое. Соглашение он соблюдать будет, потому что если он начнет юлить, я просто откажусь работать над садом, а без меня он эту заразу не вылечит, и это он тоже знает. Альва приподнимает бровь, он может затаить злобу, не сиюминутно, но потом, а если начнет мне угрожать, спокойно отвечаю я просто вступлю в организацию, и пусть багровый властелин тогда принимает этот противовес как взрослый, а заодно потеряет меня и свою внучку, потому что красивая, скорее всего, пойдет со мной. Лакомка задумчиво склоняет голову на бок, потом медленно улыбается, своей особенной, чуть загадочной альвийской улыбкой. «Мелинда, ты продуман до последней веточки», — говорит она с радостным блеском в глазах. «Значит, у меня будет своя лаборатория?» «Верно», — говорю я. «Дадим задание нашим родовым строителям, пусть развернут все по уму. С термоизоляцией, системами стабилизации и хоть маленьким садиком у окна». Ты же все-таки Альва. На радостях лакомка целует меня, быстро и горячо. Я улыбаюсь, разворачиваюсь, и выхожу на улицу. Так, пора в Москву. После смачного пенальти от Светки ангел уполз в неизвестном направлении, но разобраться с ним еще придется. Вообще, думаю, стоит пока что оставить здесь змейку. Хищница, похоже, сад пришелся по вкусу. А я пока вернусь в Москву один. И вот, пока иду, забредаю на опушку. Просто хочу немного прогуляться, проветрить мысли. Ветер гоняет золотистые листья по траве, где-то вдалеке слышно, как щебечет птица, и тут, рык, низкий, хищный, с вибрацией, от которой в ушах звенит. Выворачиваюсь и вижу, как красивая в облике тигрицы, загоняет к опушке огромного степного буйвола. Реально огромного, мускулы перекатываются под шкурой, рога как лопасти вентилятора. А он в панике несется через заросли, а уровень-то у зверушки почти желтый. Похоже, придется помогать оборотнице. Глава 6. Ну загнать буйвола-то красивая загнала, приперла к деревьям. Вот только буйвол оказался не из пугливых. Понял, что удирать некуда, обернулся, фыркнул паром из ноздрей и стал целиться в тигрицу рогами, как пушками. А это ведь не какая-то травоядная тушенка, а почти желтого уровня. Монстр, считай, мои перепончатые пальцы... Вот и прогулялся. Дело даже не в том, что оборотница не справится с добычей. Она справится, но это займет время, а у меня его нет. Да и просто уйти, оставив все на авось, я не могу. Вдруг она оступится и насадится на рога, Тем временем красивой приходится отскакивать, уворачиваясь от тяжелых ударов. Она не суетится, действует методично. Царапает, режет, утомляет буйвола, выматывает, как опытный хищник. Берет на измор, по всем правилам охоты. Но все равно, слишком рискованно. Один промах, одно неверное движение, и удар рогов может лишить ее подвижности, а там и уже по-другому драться придется. Подхожу ближе, вскидываю руку и обрушиваю на буйвола каменный град. Не слишком мощный, главное отвлечь. Мог бы псионикой завалить, но охота не моя, не хочу лишать союзницу всего удовольствия. Тушу отталкивает в сторону. Бык мотает башкой, ревет, ищет куда бы дернуться. Буйвол и сам хищник, травоядных желтых уровней не бывать, но сейчас ему хочется свинтить от бешеной тигрицы. Тут красивая выжидает момент и прыгает ровно туда, куда нужно, сзади, в уязвимое место. И через пару секунд буйвол уже заваливается на бок, хрипит, бьет копытами воздух, и все, готов. Минус один степной штурмовик. Красивой даже не нужно время на передышку. Разворачивается, рычит, но не агрессивно, а благодарно. Спасибо. А вот у меня пару секунд назад, честно говоря, чуть мозг не коротнул. Потому что ягода открытия, или прозрения, все еще держит. Я ведь ее еще с утра съел. И до сих пор вижу красивую не только в облике тигрицы, но и в ее человеческом образе, красноволосой, обнаженной. Все это время, пока она сражалась, передо мной будто накладывались два слоя. Грациозный хищник и девушка, которая прыгает, рвет зубами шкуру, вгрызается в быка и рычит. Мда, под действием этих ягод лучше не смотреть на оборотней в бою. Слишком специфичное зрелище. Хочу поговорить с тобой перед отъездом, сударыня, отвлекаю красивую, которая в предвкушении осматривает огромную груду неосвежеванного мяса. Не думаешь ли ты почаще принимать человеческий облик? Спрашиваю я, все еще глядя, как с ее волос будто бы капает кровь. Красивая отворачивается и недовольно хлещет хвостом по кустам. Ну-ну, не дуйся, хмыкаю. Что ты губы-то сложила, сударыня? Мы же с тобой взрослые люди. Вот и давай общаться по-взрослому. Ответ приходит по мысли речи, глухо и с уколом обиды. Ты и так сейчас видишь меня настоящий, король. Зачем мне еще превращаться? Тебе одному только я готова показываться, ну и твоим девочкам. А дело в другом, говорю я прямо. В облике вечной тигрицы ты, конечно, найдешь место в моей гвардии, но не больше, вряд ли больше. Говорю без укора, без намеков, просто как есть, факты. Она смотрит на меня, не мигая. Желтые глаза сверкают, как расплавленное золото. Больше, это избранницей, что ли? Произносит она с легкой хрипотцой. Не обязательно, отвечаю, немного удивленный ее выводом. Вообще-то я имел в виду, вассалом, со своим делом, с предприятием, с поместьем и собственным гербом. Как положено, на втором плане ее человеческое лицо меняется. Не злоба, нет, что-то другое. Насупилась, мотнула головой. Вот как, значит, вассалом, значит, и будто бы обиделась. Демонстративно отвернулась, но не отходит, а будто ждет, что начну извиняться или оправдываться. Девушки – удивительные создания. Скажи я, что да, избранницей, она бы нашла, на что обидеться и там. Я, признаться, не очень понял, почему она дуется. Впрочем, в этом, уверен, я не одинок. Она сама себя не до конца поняла. Противоречивая натура наша сударыня. При желании можно по полочкам разобрать ее детское поведение, но на самом деле ей нужна не лекция, а время. Да и на разбор полетов желания не было. У нее там еще туша на разделку, делов не на один час. Вообще столько мяса желтого уровня, это целое состояние, на секундочку. Тем более, что красивая сама не съест столько, да и не жадная она, по-любому отдаст в рот, а там уже наш отдел консервации решит, куда его девать, отдать членам рода и старшим гвардейцам как добавочный усилительный пайк или на продажу, если такой потребности нет. Так что я, попрощавшись, просто разворачиваюсь и иду обратно в лагерь. Только выхожу на тропу, а навстречу мне Настя. Она, в отличие от некоторых, следует моим советам и чаще ходит в человеческом облике. Впрочем, она и жена, потому что покладистая, верная, со мной на одной волне. На ней шортики и майка, босиком, рыжие волосы в беспорядке, на лице теплая улыбка. А у меня в голове все еще всплывает другая, вся в крови, с рыком, с желтыми глазами тигрицы. Настя машет мне рукой, весело, по-летнему. Пряди волос растрепаны, явно только из-за кустов выскочила. Тоже, видимо, охотилась. Даня. «Ты уже собираешься в Москву?» «Ага», киваю. «Через пару минут отправлюсь. Задерживаюсь на мгновение. Надо все-таки сказать комплимент. Заслужила». «Да, я уже говорил ей это раньше, но с женщинами комплиментов много не бывает, особенно если хочешь, чтобы такие поступки не остались разовой вспышкой. Ты действительно отлично себя показала на встрече с Питоном и Багровым властелином». Настя смущенно улыбается и качает головой. «Да ладно тебе, ты же рядом был мысленно и подсказывал, что говорить, как стоять, когда зевнуть, когда посмотреть сурово. Все равно, говорю я, ты справилась. Если бы на твоем месте была Светка, она бы точно что-нибудь такое ляпнула, или кинулась бы на кого-то с огненными кулаками. Нам обоим сразу вспоминается, как бывшая Соколова зарядила Ангелу промеж ног. Уже второй организатор получил от нее по шарам». Настя смеется весело. «Ну, Светик, это Светик. Ее лучше сразу в наступление пускать». «Именно», улыбаюсь я. «Кстати, я хочу разъяснить твою важность здесь. Лакомка у нас, главное по молодильному саду, а ты, отвечаешь за безопасность лагеря, и лично за безопасность самой лакомки». Оборотница мгновенно становится серьезной. Спина выпрямляется, губы сжимаются в тонкую линию. «Принято, Даня. Я не подведу. Я знаю. И есть еще одно задание, говорю. Касается оно красивой. По возможности вынуждай ее чаще принимать человеческий облик. Под любым предлогом. Хоть чай попить, хоть книжку почитать. Главное, чтобы не одичала». Настя хмыкает, прищурившись. «Поняла. А ты, случайно, не хочешь сделать ее своей избранницей?» Я закатываю глаза. «Почему вы все сразу про этих избранниц? У меня что, на лбу написано «собираю коллекцию»?» «Ну ты сам ведь назвал ее красивой», подмечает Настя. «И мы все ее стали так звать после тебя. Хм, а ведь правда. Просто у нее шкура красивая», хмыкаю. «Но если тебе нужны объективные причины, то Багровый с катушек съедет, если его правнучка совсем одичает и перестанет говорить по-человечески. А долгое пребывание в зверином облике как раз к этому и ведет». «Поняла, мой супруг», с готовностью кивает Настя. «Считай, уже начало». Я усмехаюсь, разворачиваюсь и направляюсь в лагерь. Пора переноситься в Москву, а то там уже столько всего интересного творится без моего участия. Молодильный сад, Примолодье. Даня поручил Насте задание, и она отнеслась к нему со всей серьезностью. Да и как по-другому, ведь задача важная и интересная. Подготовка была недолгой, но скрупулезной. Настя осторожно приподняла полог шатра и шагнула внутрь, держа в руках аккуратно свернутое платье. Ткань переливалась в свете лампы, словно расплавленная медь. Она развернула его бережно, губы расплылись в восторженной улыбке. «Красивая, смотри, какое изумительное платье!» — воскликнула она. «Я достала его специально для тебя». «Ну, если быть честной, достала не совсем сама, Камилла перекинула из Москвы». Красивая даже не взглянула, только фыркнула по-тигриному, с легкой ноткой презрения, и, не сказав ни слова, развернулась и ушла, хлопнув хвостом на прощание. Настя осталась одна, стоя посреди шатра, с платьем в руках и чуть потухшей улыбкой на лице. Несколько секунд она молча смотрела вслед полосатой спине, исчезающей за пологом. Потом глубоко вздохнула. «Ну ладно», — пробормотала она себе под нос. «Значит, придется потрудиться». Рюносира, замок дракона, Япония. Хруст да треск. «Да можно, дать мне нормальную кружку, я не могу пить из этого наперстка», — рявкнул Лидзор, грохнув кулаком по резному столу так, что фарфоровый чайник подпрыгнул и жалобно подпыхнул. Фарфоровые блюдца затряслись в синхронном ужасе, а злополучная маленькая японская чашка, едва прикрывающая два пальца, издала последний звонкий вздох. Винглад, главный слуга замка дракона Рюносира, ускалицей, в черной униформе с вышитым журавлем, даже не дернулся, только слегка поправил складку на манжете. «Господин одиннадцатипалый, это фарфоровый сервиз Рюносира», — спокойно пояснил он. «Древнейший набор, имеющий статус реликвии. В столовой допустимо пить только из него. Другой посуды в замке просто не предусмотрено. Только эти мензурки», — изумился Лидзор, уставившись на чашку. «Это что, шутка такая? Или здесь все миниатюрное? Мархал ведь хотел просто попить чаю по-человечески. Нормального обычного чая, а не вот это вот все. Сложи пальцы лотосом, сделай глоток, просветлись и поймани дзен». Дзен он уже поймал и удушил. «И что, нельзя было купить кружки?» — проворчал он, откидываясь на спинку стула, скрипнув деревом, и сверля Винглада тяжелым, студеным взглядом, от которого ваза с икебаной на дальнем столике покрылась инеем. «Кострица, сидящая напротив за чайником, глянула на него сквозь пар. В ее глазах блеснуло нечто между сочувствием и забавой. «Да чего ты взъелся-то? Пей из чего дают, да и все. Да как пить-то?» — возмутился Лидзор. «В этой чашке даже язык промочить не успеваешь, как уже просишь доливку. Это же наперсток. И, кстати, где сахар? В Рюно Сира сахар не подают к чаю. Он нарушает баланс вкуса», — вставил Виндблат, не моргнув. «Здесь подают только горький зеленый чай трехлетней выдержки с листьями, собранными на северном склоне горы Цуруима. Его вкус и есть медитация. Медитация у меня будет, когда я тебя в этот чайник засуну», — буркнул Лидзор. Виндблат, словно ничего не слышал, продолжил сдержанно. «В Рюно Сира сервиз может состоять только из элегантной утонченной посуды, соответствующей культуре чаепития древних владельцев», — невозмутимо пояснил Виндблат. «Как в японский сад не сажают картошку, так и в эту чайную нельзя заносить кружки. Это нарушит гармонию». «А», — не унимался Лидзор, — «я, между прочим, тут за главного. Меня граф Данила назначил. Именно поэтому и нельзя», — с почтительной вежливостью подтвердил Виндблат. «Вы, как военачальник, часть великой композиции. Нарушать образ нельзя. Все должно быть как снег на сосне, безупречно». Лидзор скрипнул зубами. «То есть даже граф Данила не сможет себе кружку купить? Господин Филин драконовладеющий, разумеется, может», — кивнул Виндблат. «Но только при письменном распоряжении, в котором будет изложено, как кружка вписывается в эстетику интерьера Рюно Сира, с обоснованием цветовой гаммы, формы ручки и фактуры глазури». Лидзор зарычал, схватившись за голову. «Хрусть тебя да треск, где эти филиппинцы? Если я сейчас на них все это вылью, сам не знаю, что сделаю». И будто по команде, снаружи глухо бахнуло. Не в сам замок, нет, силовые поля приняли удар, звук прошел как далекий, глухой хлопок, будто кто-то хлопнул дверью в снежной метели. Створки с хрустом и скрежетом распахнулись внутрь, и в зал ввалились бойцы Морозной гвардии. Пухлиши пришли за своим командиром. Во главе, второй, гомункул с трезубцем атлантов наперевес на плече. Не сбавляя шага и не переводя дыхания, он гаркнул: «Одиннадцатипалый, филиппинцы наступают. Пойдем давать отпор, командир». Лидзор вскочил с места, его стул с грохотом отлетел назад, а фарфоровая чашечка затряслась и запрыгала по столу к самому краю. Виндблат едва успел ее перехватить. «Наконец-то, вьюгом вас всех!» — зарычал Лидзор. «Пошли уже бить новоприбывших. Хо-хо, сейчас я отведу душу». Спустя время, когда шум битвы улегся, от острова, где возвышается замок дракона Рюно Сира, отплывает одинокая посудина. Кособокий катер, перебитый, с обломанными поручнями и заплатками на борту, еле держится на плаву. Когда-то он был частью грозного филиппинского флота. Теперь, жалкий обломок поражения. На борту измятые, побитые филиппинцы. Молчат, поправляют бинты, кое-кто держится за сломанный нос, кто-то морщится от боли в боку. Ни оружия, ни гордости, все осталось на берегу. А точнее, было вежливо и последовательно отобрано Морозной гвардией. Лидзор пленных не взял, не стал. Просто отправил их обратно в плавание, в сторону дома. Пусть рассказывают, что замок дракона – это не просто красивый дворец на маленьком островке, а крепость с характером, а Морозная гвардия имеет акульи зубы. Катер качает, волны лениво шлепают по борту, над головами летает чайка, изредка вопя, как будто смеялась. Воздух влажный, соленый и глушь океана усиливает их молчание. Наконец один из филиппинцев, самый долговязый, с синяком от глаза до уха, выпрямляется и, не отрывая взгляда от серой воды, глухо произносит: «Я только одного не могу понять». «Чего?» — отзывается второй, почесывая отбитый лоб и морщись при каждом движении. «Почему этот здоровенный бородатый мархал забрал наши кружки? Я прибываю в Москву в свое поместье. Только гаснет вспышка портала, как меня тут же в гостиной встречает Светка, которая сидела в кресле, в уютной тени, и вязала пинетки для Славика. Белые, с голубыми завитками. Отложив в сторону спицы, жена встает легко, как будто ей не 5 месяцев беременности, а 15 лет, и впереди школьный вальс. Ну, наконец, Данила Степанович». С самодовольной ухмылкой она поглаживает округлившийся живот. Тем временем в гостиную приходит и Камила с Гепарой, обе в мохнатых домашних тапках. Больше никого из благоверных, в общем-то, в Москве и нет. Лена трудится в Невинске, Лакомка с Настей остались в молодильном саду, ну а Айра отправилась в Шакхарию. «Гордись мной», — заявляет бывшая Соколова и тут же подставляет щеку. «Целую ее, мягко, с улыбкой. Я и так горжусь. Постоянно, затем поворачиваюсь к Камиле и поманив ее рукой тоже целую. Жена ведь, Гепара стоит чуть поодаль, наблюдает за нами с тем самым выражением лица, которое иначе как кавайным умилением и не назовешь, будто в кадре аниме выросли кошачьи ушки и сейчас вспыхнет в воздухе надпись «Ня». Я смотрю на Светку внимательнее, а чем конкретно нужно гордиться-то, хотя, помимо всего, Светка вскидывает подбородок, глаза сверкают. «Ну как же, я ж вмазала между ног этому подставному жабоеду, помнишь, показывала тебе, как он потом по полу ползал и скулил, как девчонка, да и ты мне помог, энергию передал, так что пинок получился ох какой», хмыкаю. «Да, ты в последнее время прям в топе у французов, даже у фальшивых», Камила хлопает глазами. «Так этот француз на приеме все-таки был организатором, верно, говорю я, это ангел, он нынче один из шпионов лорда Тени, видимо, его сеть настолько разрослась, что уже и до нашего мира дотянулась. Но я еще жду полный доклад от наших разведчиков, хочу понять, как глубоко все это залезло. Сейчас тогда позову Гересу», кивает Камила и посылает мысленный посыл богатырше. «Вообще ангел меня удивил, он казался мне честолюбивым парнем, а оказалось, что не чурается шпионских игр, даже наплевал на свою блондинистую укладку». Вскоре появляется Гереса, в форме, строгая, с булавой на ремне и документами в руке. «Я уже все выяснила, милорд», заявляет она с огоньком. «Вообще, формально я теперь король, но Гереса по старой привычке продолжает называть меня именно так, милорд, и я ей это позволяю. В нашем роду меня, чего уж скрывать, кто только как не кличет, и шеф, и конунг, и господин Филин драконовладеющий, и даже посланник птицы. Так что пусть уж Гереса зовет как хочет, у нее на это право. Наши разведчики передали мне все сведения», продолжает она уверенно, «потому что я лично курирую французский вопрос. По настоянию королевы Светланы, бывшая Соколова, между прочим, в этот момент кивает в подтверждение. Уж к Гересе у нас у всех особое отношение, и уважение, и легкий трепет. Но если хочешь, милорд», добавляет она, «можешь сам поговорить с разведчиками напрямую». «Не», говори ты, «я тебе доверяю», киваю. Гереса четко, как на строевом. Объект «Ангел» скрывается под личиной француза по имени Рональда де Фанфан. Род старинный, но малоизвестный. Исторически, боковая линия от одной из ветвей дома де Альбре, но почти не фигурирует в центральной хронике. Столичного света избегает, в парижском высшем обществе их почти не видно. Живут они в глуши, у себя в шартерском предместье, держатся тихо и скромно. Однако, несмотря на кажущуюся замкнутость, члены рода де Фанфан регулярно выезжают за границу. В Европе они светятся то в дипломатических приемах, то в торговых делегациях, то в археологических или культурных миссиях. Наши аналитики не отрицают, что род был создан как прикрытие или логово для оперативников организации. Светка сжимает кулаки. «Значит, жабоед. Значит, у лорда Тени действительно мощная шпионская сеть», замечаю. «Раз он сумел внедрить в наш мир даже целый поддельный дворянский род с гербом и историей», Камила щурится. «Интересно, как ангел принял ложную личину, а, Даня, думаю, какой-то артефакт», отвечаю. «В любом случае удачно, что я тогда съел ягоду открытия и разоблачил крылатого петуха. Надо будет сообщить в охранку, пусть держат уши торчком и зубы рядом». Светка снова касается меня сбоку и шепчет. «Ну я же молодец, да, ты, пуля. И вообще, нога у тебя тяжелая», улыбаюсь, а про себя думаю. «Если даже в Москву просачиваются шпионы лорда Тени, то он чертовски опасный хрен. Обычно могучие сущности с той стороны игнорировали наш мир, считая его примитивным и не стоящим внимания. Исключение составляли только монахи с обители мучения, но теперь еще и этот высший теневик нарисовался. После разговора с женами Игереса я прохожусь по периметру. Не лишним будет лично проверить систему безопасности. Покой нам только снится, ангел шныряет где-то рядом, да еще тот второй француз не спешит покидать первопрестольную, а у меня тут жены и одна на сносях. Гвардейцев уже предупредил и велел постоянно быть в полубоевой готовности. Прохожу вдоль периметра, осматриваю заминированных уи сосиков. Ежики-вонючки пока дремлют в своих гнездах, свернувшись в клубки, но стоит что-то пойти не так, и они тут же выпустят облако газа в буферную зону между поместьем и лесом. Вся окрестность завоняет так, что и волки, и диверсанты развернутся, не дойдя до первого куста. Затем подхожу к пузырю. Аномальный зверь, растянувшийся на стене усадьбы, мимикрируя под фасад. Так-то он незаметен, но под определенным углом бликует на солнце, как пленка, обволакивающая здание. В случае чего пузырь реагирует на прикосновение, хватает, переваривает, не выплевывает. Своих слизистой не трогает, конечно. В нем, если приглядеться, можно различить очертания неудачливых зверьков и птиц. Кости, плавно двигающиеся в гелеобразной толще, словно странный биологический витраж. «Надеюсь, аппетит у тебя остался», усмехаюсь. Пузырь в ответ издает довольное бульканье. Буль, как и положено настоящему солдату, вечно голоден. И тут раздается звонок. На связи, Маша Морозова, моя нареченная. Даня, завтра я с тобой поеду на интервью великой княжны. Уже решила за меня? Да, улыбаюсь. Я пообещала Ольге Валерьевне, что тоже приду, замечает княжна Морозова и подозрительно спрашивает. А ты что, против? Нет, конечно, тут же опровергаю. Только сначала я заеду на Лубянку. Надо кое-что уточнить у Владислава Владимировича. А потом к Ольге Валерьевне, потом за тобой, Мария Юрьевна, и уже вместе поедем к великой княжне, поправляю. И Маша смеется довольная, угодил. Интервью будет в телецентре. Программа отправлена тебе на почту. Ознакомься с ней, пожалуйста. Постараюсь. Вообще, после разговора мелькнула мысль заглянуть во входящую почту и пролистать ту самую программу, но как-то сразу расхотелось. Лень победила. Пожалуй, лучше пойду поем чего-нибудь сладкого. Дар телепатии, как ни крути, требует топлива для мозга, желательно с карамельной корочкой. Арендованное поместье Де Фанфан, Москва. Франсуа де Авилон прибыл в имение, арендуемое неким Рональдо де Фанфаном, под вечер. Машина въехала по аллее из ухоженных елей, окна особняка отбрасывали золотистый свет здесь. Сам Рональд встретил гостя в холле, улыбнулся ровно настолько, насколько требовал этикет, и проводил в гостиную, выдержанную в спокойных, респектабельных тонах. На самом деле, это был не Рональд, это был ангел. Крылатый маг из фракции Лорда Тени скрывался под фальшивой личиной, артефакт маскировки работал безупречно. Он подделывал не только лицо и голос, но и микромимику, повадки, даже характер дыхания. Настолько искусная работа, что сам ангел порой ощущал, как его собственное сознание утопает в чужой манере, словно в вязкой воде. Этот мир он называл примитивным, и все же не мог не удивляться, зачем Лорд Тень так глубоко пустил здесь корни. Шпионская сеть разрослась поразительно широко, словно местные государства были не глухим захолустьем, а ключевым узлом. Впрочем, недаром Лорда Тени в организации считали одним из самых опасных магов. Франсуа уселся в кресло, откинулся и, прищурившись, заглянул в глаза Рональду. «Я слышал, у вас на одном приеме был конфликт со Светланой Вещей Филиновой», начал он с осторожностью. «Вас унизили, и это неприемлемо. Русские не знают манер. Возможно, мы могли бы обменяться данными. Информация по вещам Филиновым сейчас мне весьма актуальна. А вы, как я понимаю, тоже не в восторге от этого рода». Ангел отмахнулся. «Мне это не интересно, мсье». Франсуа чуть приподнял бровь. «Де Фанфан, но эта блондинистая русская унизила же вас», поразился француз. «Это не ваше дело», набычился ангел. Насупившийся Франсуа не стал затягивать уговоры. Вежливо попрощался, встал, вышел, сдерживая раздражение, сел в машину. Помощник, ожидавший у водительской двери, сел рядом. «Ваше сиятельство», прибыл Дантес, говорит, готов приступить к заданию уже сегодня. Он осмотрел поместье дистанционно, насколько это было возможно, но запросил увеличение оплаты. В пять раз, Франсуа чуть не подавился воздухом. Да он с ума сошел, утверждает, что поместье хорошо защищено и риски большие. Иначе не возьмется, отчитался помощник, не меняя интонации. Франсуа поджал губы. Услуги Дантеса и так стоили немало, а он еще больше требует, немыслимо. Но и упустить колыбель Франсуа не мог. Наконец он выдохнул. «Ладно, соглашайся, но если он облажается, я назначу точно такую же цену за его голову. Так и передай этому домушнику». Машина тронулась, растворяясь в ночи. В ночи растворился лес за окном. Стою на балконе, прислонясь к холодной каменной колонне, с чашкой не самого лучшего кофе в руке. После часа с Камилой, жена наведалась ко мне и захотела внимания, хочется просто постоять в тишине. Кофе, правда, так себе, хуже, чем у змейки. Надо было, наверное, взять хищницу с собой, хотя бы ради вкусного кофейка. У нее это какой-то колдовской навык, варит, как будто вплетает в напиток заклинание. Может, именно он и подвел ее к третьей формации. Шучу, конечно, ну наверное. И тут, ментальный отклик. Один из телепатов на дежурстве выходит на Мыслерич. Шеф, зафиксировано вторжение на территорию. Один объект. Разрешите вызвать гвардию? Говоришь, всего один? Так точно. Перелез через восточную стену и шастает гад в сторону дома. Камеры и обычные датчики его не видят, будто наземный стелс. Не надо пока гвардию, отвечаю, отрываясь от перил. Я сам посмотрю, кто такой наглый ходит по моему поместью без поддержки. Вообще телепатов в гвардии у меня немного, и каждый на вес золота, а этот парень так вообще молодец. Накинув покров тьмы и ментальную невидимость, спускаюсь по пристроенной к балкону лестнице и обхожу сад. Тени ложатся длинными полосами от фонарей, в кустах шелестит прохладный ветер. И вот домушник или киллер идет по аллее, уверенно, без суеты. Одет в черное, мешковатая одежда, лицо закрыто маской. Двигается беспечно, как будто знает, где какие камешки под ногами. И надо сказать, самоуверенность у него возникла не на пустом месте. Он почти не излучает ничего, ни мыслей, ни энергии, да даже глаз не хочет за него цепляться. Правда, стелс. Приходится усиливать внимание, подключать ментальный фокус, чтобы зацепиться за тонкий отклик мыслей и эмоций. Таких парней я уже встречал. Мархалы, включая нашего 11-полого, вполне могут с ним тягаться в искусстве скрытности. В невидимости им равных немного. Как вы вообще его засекли? Мысленно спрашиваю. Почувствовали сенсорные растения ее высочества лакомки, отвечает телепат. Те, что на жизненную активность настроены. А, понятно, киваю. Эти растения лакомка сама вывела. Мелкие яркие цветочки раскиданы по всей территории. Снаружи, просто клумба. Внутри, биологический сенсор, чувствующий жизнь. Даже такой призрак, как этот, вызвал у них реакцию. А уже на изменение состояния растений среагировали датчики. Но в эту игру можно играть вдвоем. Меня-то этот парень по-прежнему не засек, следую за ним тихо, не спешу. Он тоже не торопится, словно уверен, что не заметен. Поднимается по балкону, впрыгивает в окно. Немного подождав, я просто телепортируюсь в дом и иду за ним на расстоянии. Он входит в пустую детскую. Здесь все только готовится. Стены свежие, игрушки еще в коробках. Домушник осматривается, будто что-то ищет. Глазами шарит по полкам, по подоконнику, по полу. «Ты зря сюда залез», — говорю, встав в дверях. Он замирает, затем медленно оборачивается. «Здесь будет спать мой будущий сын. Я делаю шаг вперед. Придется тебя обработать так, чтобы ты забыл сюда дорогу ради его безопасности». Домушник совсем не пугается. «Сам Филинов, значит», — произносит спокойно, даже буднично. «У тебя отличный режим стелс, раз ты смог подкрасться ко мне. А ты, смотрю, не из пугливых», — отвечаю. «Мне нужна колыбель», — говорит он, не моргнув. «Словно зашел в магазин мебели, а не в дом главы рода. Где она? Большеват ты для детской кроватки», — хмыкаю. Он резко взмахивает рукой, и из рукава, с хлестким металлическим щелчком, вылетает тонкая цепь. Я успеваю проследить за ее блеском, и уже ощущаю, как она прошивает мне живот. Боль вспыхивает мгновенно, острая, яростная. Энергия вытекает из меня, как песок сквозь сжатые пальцы. Он громко усмехается. «Меня зовут Дантес», — говорит. «Возможно, ты слышал обо мне. Я лучший в своем роде, Филинов». Я хмыкаю, несмотря на очаг боли под ребрами. «Вещи Филинов, попрошу. Значит, тебя зовут Дантес? Интересно. Нашего великого поэта тоже в живот подстрелили. Он, правда, после этого умер». Он хохочет. «И тебе тоже хана. И я чувствую, цепь активировалась еще сильнее. Она тянет энергию как насос. Вот почему он такой уверенный. Вот в чем его ставка. Дантес не мог не подготовиться перед делом. Он знает, что я грандмастер, а потому решил обесточить меня этой штукой. Все же очень полезно скрывать козыри. Это уж вряд ли, бросаю. Я спокойно беру цепь в ладонь, и в этот момент у Дантеса в глазах впервые мелькает нервозность, потому что просыпается Жора. Мой голодный, всегда ненасытный жабун вгрызается в энергоканал и начинает втягивать энергию обратно. Сначала мою, а потом и Дантеса. Цепь становится каналом в обратную сторону. «Что за херня?» – орет он, дергаясь. «Тише!» – шепчу. «Разбудишь моих жен. Они не любят незваных гостей». Я резко дергаю за цепь, и он, ослабев, падает на колени. Весь в напряжении, глаза уже мутнеют, выжат, сломан. Подхожу, кладу ладони ему на голову. Пальцы сжимаются, как капкан. Он орет от боли. «Пощади и...» «На каких основаниях?» «Ты пробрался в мой дом», — говорю, — «ранил меня и хотел высосать до дна, к тому же носишь имя убийцы поэта, это прозвище», — кричит он, захлебываясь. «Не имя, логично», — фыркаю, — «иначе тебя бы уже прокляли по паспорту». Взламываю его ментальные щиты и пролистываю память, вытаскиваю все нужное. Заказчика, цель проникновения. Ну а теперь заключительный этап. Дантес, полезный тип с уникальными способностями. А значит, добавим-ка его в легион. Глава 7. Арендованное поместье Де Фанфан. Ангел сидел в арендованном особняке на окраине Москвы, не в силах прийти в себя. Он все еще ощущал привкус унижения, ощущение, с которым не сталкивался веками. Перед глазами всплывала та сцена, как он, элитный оперативник организации, ползает по полу на приеме, потеряв дыхание, прижимая руки к паху. Его буквально впечатали в паркет, и все это рук какой-то беременной блондинки. Он закрыл глаза, вспоминая удар коленом, точный и мощный. Такой мог нанести только настоящий грандмастер. Но ведь жена Филинова не выше мастера. Что за чертовщина? И откуда в ней такая сила? Будто черпнула мощь из внешнего источника, мрачно подумал ангел. Вообще, сам Филинов был ходячей загадкой, полон сюрпризов, причем даже после того, как однажды прошел ментальную проверку в организации. Эксперты-менталисты тогда не нашли ничего подозрительного, чисто. А теперь вот еще и его блондинка, такая же непонятная, как и он. Мысли ангела прервало холодное жужжание, сработал связь-артефакт. Звонил лорд Тень. «Я получил отчет по твоему провалу», — раздался вкрадчивый голос с нотками недовольства и нескрываемой насмешки. Ангел хмыкнул. «Какой еще отчет? Я ничего не отправлял, а ты не один мне докладываешься», — в голосе лорда скользнуло хищное удовольствие. «Или ты думаешь, моя сеть в этом задворном мире ограничивается только тобой?» Ангел только вздохнул. «Ну вот теперь и глава фракции знает, что девчонка повалила элитного воина. Провал с охмурением беременной блондинки, конечно, фееричен. Но все же ты дал мне интересную пищу для размышлений. Хотя как соблазнитель, ты жалок, да и твой выбор оригинален. Объясни, почему именно она? Из всех женщин Филинова, почему ты полез к брюхатой вздорной блондинке?» Ангел мотнул головой, будто хотел стряхнуть насмешку. «Это было не соблазнение. Я хотел завязать контакт, наладить доверие, подобраться ближе к настоящей цели». «Конечно», — фыркнул лорд Тень. «И кто же твоя настоящая цель? Хотя не отвечай, важно другое. Что это было, ангел? Как она тебя свалила? Какой-то артефакт?» Ангел медленно покачал головой, забыв, что собеседник его не видит. «Ничего в руках у нее не было, да и никаких активаций не происходило. Она просто меня ударила». На той стороне повисла задумчивая тишина. Потом голос Тени протянул. «Значит, без артефакта. Интересно, неужели у женщин Филинова действительно есть доступ к внешнему источнику силы? Если так, то и сам менталист тоже к нему подключен. Это многое бы объясняло, например, как он противостоял страннику, личу и ротверу, а еще подчинил кучу опаснейших зверей, от оранжевой горгоны до багрового дракона. И что это за внешний источник силы?» Насторожился ангел. «Может, сам багровый властелин? Филинов сейчас выполняет для него заказ». Лорд Тень откинул догадку. «Сомневаюсь, что багровый бы пошел на такое, доверить свою силу целому роду и намеренина с примитивного мира. Но откидывать такую версию нельзя. Впрочем, стоит еще понаблюдать, а гадать – дело неблагодарное». Голос стал отдаленным, как будто лорд Тень уже думал о чем-то другом. Ангел молчал. От Филинова теперь можно было ожидать чего угодно, и именно это раздражало сильнее всего. Он стал непредсказуемым. Его невозможно было заранее просчитать. И все же, поверить, что этот мальчишка с захолустья действительно обладает силами Багрового. Нет, лорд Тень был прав. Это было бы глупо. Слишком глупо. Багровый властелин сам никому ничего не дает. Он любит использовать других. Жадный до предела, даже мелочи отдает лишь по расчету. Да, изредка удачливые умудряются провести повелителя багровых земель, выжать из него кусок ресурса. Но чтобы древний маг еще и добровольно поделился силой с кем? С каким-то червяком с края мироздания. Филинов, всего лишь менталист. Да, талантливый. Да, необычный. Но все равно, провинциал. Никакой он не избранный. Не может быть. Тем временем лорд Тень приказал командным тоном. «Меняй личину». Как бы то ни было, Рональд Де Фанфан провалился. Ангел поморщился. «У тебя, что ли, еще остались запасные личности в российском царстве?» С плохо скрытым удивлением поинтересовался он. «У меня их хватает», — отозвался лорд Тень равнодушно, будто речь шла не о шпионской сети, а о запасной обуви в шкафу. Ангел лишь тихо прифигел. «Еще рано менять, я должен попробовать снова», — настаивает он. «В этот раз я буду осторожнее». На другом конце повисла короткая пауза. Потом голос лорда тени снова зазвучал насмешливо. «Как знаешь, но будь умнее, ангел. И главное, не попадайся. Филинов не должен даже заподозрить мое участие в операции. Если он сдаст меня, Масасита прямиком побежит жаловаться председателю. А Хаттабыч, как ты понимаешь, не упустит возможность приструнить меня и наложит жесткие санкции. И тогда моя дееспособность окажется резко ограниченной». Последние слова прозвучали с тихим нажимом. Предупреждение и угроза. Лорд Тень был очень мстительной натурой. Лучше его не подводить. «Понял», — сухо бросил ангел. Связь оборвалась. В комнате снова воцарилась тишина. Ангел сжал кулаки. «Надо действовать осторожнее. И действовать быстро. Пускай ему и досталось скверное задание — охмурять чужих женщин, но он — солдат. А значит, примет задачу без жалоб и выполнит ее до конца». На шум в детскую влетают гвардейцы. Двери чуть не выносят с петель. Топот, стволы на изготовку. «Вообще, парни правильно поступают. Хотя я и сказал диспетчеру, что сам разберусь с домушником, но не добавлял, что это произойдет в детской. Получается, диспетчер был начеку, и когда произошло столкновение внутри дома, сразу же подал тревогу. В общем, протокол безопасности безукоризненно соблюден. Одновременно раздается паническое: «Караул, нападение». Это, конечно же, Шехан. Кто бы сомневался, наш домашний тигр, как всегда, цитирует киношную чушь, врываясь со скаленной мордой. Но вообще, молодец, что не отсиживается. Следом появляется Камила в воздушном доспехе. Глаза настороженные, по стройному телу струятся воздушные вихри. Брюнетка пришла выносить нападавших, а не спрашивать, что случилось. Хаем, ну, мило, конечно. Хотя, вообще-то, жена могла бы и дать поработать гвардии. Впрочем, кому-кому, а уж точно не мне ее судить. Я сам регулярно лезу в пекло один и предотвращаю то межгосударственные, то межродовые конфликты. Но у меня, между прочим, уважительная причина есть. Так меньше потерь с нашей стороны. Да и те же боеприпасы денег стоят. А я их не только сохраняю, но и, так сказать, приумножаю, как это было, например, с вульфонгами. Смерч, грады, минометы и еще кое-что по мелочи. Я сразу поднимаю ладонь, обрывая их переполошенный порыв. Все в порядке. Отбой тревоги. Поворачиваюсь ко всем, кто еще не опустил оружие, и выдыхаю раздраженно. Успокойтесь и опустите громобой. Еще не хватало, чтобы вы детскую спалили к чертям. Тут, между прочим, свежий ремонт. Света сама цвета подбирала, дизайн выстраивала. Вон, с палитрой по ночам носилась. Она мне об этом весь мозг прожужжала через мыслеречь. Это надо беречь. Камила осматривается, вздыхает с облегчением и отключает броню. Доспех тает, как и не на солнце, обнажая ее стройную фигуру в розовом халатике, а под ним проглядывается эротичная ночнушка. Похоже, меня на ночь ждала. Она сразу бросается ко мне, глаза цепляются за темное пятно на животе. «Даня, у тебя кровь». Я отмахиваюсь. «Пустяки, все подлечено, на самом деле, почти. Заживление мягких тканей я ускорил, но целитель все же не помешал бы. У меня в легионе хватает геномантов с приличной регенерацией, но целительская магия, это немного другое, и она никогда не лишняя. Светка у себя, уточняю, прикидывая, сколько крови заляпало и можно ли ее удалить без астральной чистки. Ага, с ней гепара», машет рукой Камила. «До уборки сюда пусть не заходит, предупреждаю». Не хватало, чтобы она увидела в детской всю эту натюрмортность. Камила согласно кивает. «Конечно, Светик у нас, слава богу, умная, не побежит на шум драки, рискуя твоим будущим сыном. Между прочим, в ее нынешнем положении она себя очень бережет и правильно делает». Киваю и перевожу взгляд на то, что осталось от Дантеса. Он валяется у ног, маска все еще на лице. Снимать ее не стал, в этом не было смысла. Все, что мне было нужно, я уже вытащил из его головы. Камила смотрит на тело угрюмо. И кто это вообще был? Я скользнул взглядом по черной маске и по узкой разгрузке с всякими отмычками и коротко ответил. Это посланник Франсуа де Авилона, произношу я, глядя на мертвого Дантеса. Камила хмурится, качает головой. Светик была права, а я ей не верила. Этот француз ну не казался тем, кто пойдет на преступление. Хотя да, очень уж он хотел заполучить колыбель. Я коротко киваю. Да, француз охренел и получит по щам. Проблема в том, что прямых доказательств у нас нет. Но Дантес знал, от кого пришел заказ. А раз знал он, значит, знаем и мы. Просто заказ шел через посредника. Мысленно отмечаю. Дантес получил инструктаж только на кражу. Да, это уже тяжкое преступление, особенно в случае с колыбелью моего сына, но все-таки не тянет на то, чтобы в наказании сразу убивать вместе с исполнителем еще и маркиза. Вернее, не тянуло бы в обычной ситуации, в которой де Авилоны могли бы отделаться большим откупом. Но домушник превысил полномочия. Он напал на главу рода, на меня. И вот за это уже летальную ответственность несет не только исполнитель, но и заказчик. Сам Дантес, как видим, уже ответил. Очередь за лягушатником Франсуа. Двери распахиваются, и гвардейцы пропускают вперед целителя. Камила тут же берет инициативу. Быстрее проверьте его величество Данилу Степановича. Ко мне подходит Альф, один из тех, кто раньше был передислоцирован в шпиль теней, а теперь официально числится в составе моей гвардии. Сейчас многие эльвы постепенно интегрируются в структуру рода. Те, кто не желает скучать в шпиле или обладает слишком полезными навыками, идут в дело. Целители, в их числе. Спешка на самом деле ни к чему, замечаю. Длинноухий долгожитель отвечает с мягкой, но упрямой настойчивостью, прямо как педиатр, который меня на прививку в детстве уговаривал. Садитесь, пожалуйста, ваше величество. Это моя обязанность как вашего гвардейца и подданного, смотреть за своим королем сразу после битвы. Тем более пока не прошел золотой час. Ну, вообще я не против. Порядок, он и есть порядок. А заодно посмотрим, как этот парень работает. Сажусь на стул у стены. Альф сосредоточенно, почти беззвучно, проходит вдоль моего тела светящимися руками. К коже и одежде не прикасается, только свечением разве что. Теплые волны сканирования щекочут ребра. На животе Альф задерживается и держит руки подольше. Я чувствую, как залеченная мною мышца внизу живота сначала слабо тянет, а потом отпускает. Да, ткань обновилась. Целитель, и правда, толковый. Я-то подлатал себя геномантией, но исцеление – это совсем другая школа. Там магия не наращивает ткань, как в случае с геномантией, а обновляет ее заново, почти как оригинал. Альф достает из аптечки эликсир, протягивает колбу. «Выпейте, пожалуйста, ваше величество. Это энергодобавка. Беру, выпиваю. С шоколадным вкусом. Спасибо», киваю ему. «А тебе сколько лет, Сибель?» Спрашиваю я, глядя на целителя. Он удивленно приподнимает брови. Не ожидал, что я его знаю по имени. Впрочем, удивляться нечему. Большинство полагает, что я не держу в голове такие мелочи, как лица рядовых гвардейцев. Но я, не большинство. Когда у тебя память телепата и встроенный архив в голове, хешировать воспоминания – вопрос доли секунды. Запомнить состав личной гвардии – это даже не усилие. Это проявление уважения к своим людям. «Мне пара сотен, ваше величество», – отвечает он после короткой паузы, немного смущаясь, не считая лет заточения в обители мучения. Я киваю. «Прекрасно помню, как мы вызволяли его из антарктической дыры. Альф, талантливый, молчаливый, один из немногих, кто, выйдя из монашеской темницы, сумел остаться собой и не нуждался в долгой реабилитации. А ты когда-нибудь видел злодеев среди целителей?» Уточняю неожиданно для двухсотлетнего с гаком парня. Сибель в замешательстве наклоняет голову. «Злодеев, вы имеете в виду убийц? Я имею в виду тех, кто применяет целительство не по назначению, кто использует дар, чтобы манипулировать, причинять боль, зарабатывать на страданиях, маньяков в белых халатах, садистов, воров, убийц, таких». Он молчит, почесав голову. Потом, наконец, легко улыбается, без тени веселья, скорее с печальной мудростью. «Знаете, ваше величество, доброй и злой магии не бывает, а эльвы бывают разные, как и люди. И среди целителей, да, встречаются всякие. Сталкивался с ними, прищуриваюсь. Было дело. Вот и отлично», — говорю, всматриваясь в его лицо. «Тогда мне нужна твоя помощь. В гвардии есть спецгруппа, отслеживающая подозрительных целителей. Мы собираем материалы, анализируем отчеты, убийства, махинации, странные совпадения, нестыковки в карте лечения. Подключишься? Почту за честь помощь, ваше величество», — тут же отвечает Сибель, даже не задав ни одного лишнего вопроса. «Я такое одобряю. Спецотдел разведки работает уже по всем крупным странам. Они собирают досье на подозрительных целителей, стараются выявить потенциальных легионеров. Важный критерий – моральная составляющая. Мне не нужны хорошие люди, мне нужны только моральные уроды. Но именно с целителями все куда сложнее. Во-первых, их мало. Во-вторых, они профессионалы. Чертовски умеют притворяться. Например, убьет пациента, а потом спишет на осложнение, несовместимость, индивидуальную реакцию при лечении, мол, мы сделали все, что могли. Подкопаться к таким сложно, особенно снаружи. А до некоторых из них я вообще не могу дотянуться. Топовые, высокопоставленные, с политическими покровителями, почти вне досягаемости. Пока. Вот почему Сибиэль пригодится. Он целитель и эксперт, а значит, способен по одной медицинской карте увидеть то, что обычный агент не заметит, заподозрить подделку, уловить противоречие, понять, где была реальная терапия, а где спектакль с трупом в финале. Тут нужен профессиональный нюх, который есть только у профессиональных медиков. Тут за окном раздается взрыв. Камила взволнованно смотрит на меня. Сибиэль тоже весь подобрался. Я же спокоен. Взрыв-то был небольшой, будто петарда хлопнула. Что там подорвалось? Спрашиваю по мысли речи гвардейцев снаружи. Они уже унесли тело Дантеса на улицу, и хлопок взрыва донесся как раз с той стороны. Гвардеец докладывает минуту спустя. Выяснили источник хлопка. Это голова Дантеса подорвалась, сработал артефакт самоуничтожения, встроенный под маску, когда мы ее потянули. Видимо, установлен артефакт на случай смерти носителя, чтобы никто не смог его опознать и, видимо, не добрался до семьи убитого. Он запинается на секунду, потом добавляет: «Хорошо, что наши успели вытащить тело на улицу, а то в помещении бы знатно завоняло паленым. Хорошо, что никому руки не оторвало», — хмыкаю. «В следующий раз предварительно проверяйте, прежде чем лапать». «Так точно», — виновато отозвался боец. «Проведем нашим инструктаж». Вообще, Дантес опытный домушник и неплохо подстраховался. Только я уже скачал его память и знаю всю его подноготную. Другое дело, что я никогда не паду так низко, чтобы преследовать невиновную семью, так что ему повезло. Проглотив весь эликсир, я киваю Льву, благодарю его за работу, желаю Камиле спокойной ночи и выхожу в коридор. На ходу решаю заглянуть к Светке. Просто проверить, все ли спокойно. Открываю дверь тихо и замираю на пороге. В спальне полумрак, мягкий лунный свет скользит по стенам, ложится серебром на кровати и, надо сказать, обрисовывает занятную картину. На кровати, поверх одеяла, валяются две девушки. Светка, почти как обычно, а рядом с ней Гепара, мутантка в коротенькой, полупрозрачной ночнушке, едва прикрывающей бедра. Стройные ноги вытянуты вдоль покрывала, волосы рассыпаны по подушке, гепардовые ушки торчком. Мило. Но на самом деле, Гепара, молодец, что осталась со Светкой на ночь. Так и бывшей Соколовой спокойнее. Какой бы боевой блондинка ни была, но она волнуется за нашего ребенка, особенно когда всякая шваль лезет в дом. Светка тут же поднимает голову, прищуривается. «Быстро ты, Даня, что-то серьезное случилось?» «Нет, какое там», отмахиваюсь. Один не очень умный домушник влез в форточку. «Уже все, разобрались». Усевшись на кровати, Гепара подает взволнованный голос. «Даня, его обнаружила наша служба безопасности,